Глава 16. Новый командующий фронтом генерал-полковник Батюк ожидал приезда Серпилина, которого после вступления в командование фронтом еще не видел. Серпилиным должен был приехать и член военного совета армии Захаров. Его Батюк не видел со Сталинграда. Простился с ним, когда был отозван в Москву, без объяснения причин, и потом задним числом выяснял, знал тогда Захаров что-нибудь или правда не знал. Хотел проверить, не ошибся ли, считая его откровенным человеком. Оказалось, не ошибся. «Везет Серпилину, что он с таким членом военного совета», — подумал Батюк, вспомнив о первом члене военного совета фронта Львове, которому только что звонил. Порученец Львова ответил, что товарищ Львов лег в 6 утра и еще спит. Даже не спросил, как сделал бы на его месте всякий другой. Не надо ли разбудить? Спит и все тут. Видно, считают, что хоть и командующий звонит, а Львова все равно будить не положено. Так и не услышав этого привычного для слуха вопроса, Батюк сказал сам: «Не буди. Как встанет, доложи, что я звонил», и положил трубку. Львова он будить и не собирался. Наоборот, вызвал к себе Серпилина и Захарова на 9 утра. Почти, наверное, знал, что Львов будет в это время спать. Но позвонить ему счел нужным, чтобы иметь потом возможность сказать. Командующий армией и член военного совета представлялись, хотел принять их вместе с вами, но пожалел будить. Со Львовым надо было держать ухо востро. И сам с ним встречался до войны, и от других наслышан достаточно, и еще, едучи сюда, заранее решил. Впервые командуя фронтом, с самого начала не позволять Львову сесть на голову. Если сразу не отучишь, пропадешь. С другой стороны, конечно, и Львову нельзя было давать поводов для упреков, что не считаешься с ним и так далее. Львов не Захаров. С Захаровым бывало и на басах столкнешься, и наговоришь, и услышишь лишнее, а потом все же к чему-то придешь, и тогда все. Захаров у тебя за спиной, какой ты плохой, докладывать не будет. А этот, говорят, любит писать. А что ему не писать? Вон, когда ложится-то. Пиши хоть всю ночь. Почему освобожден его предшественник, Батюк не спрашивал ни в Москве, ни здесь. Считал это лишним. Тебя назначили, твое дело принять хозяйство и воевать. А за что сняли? Пусть думает тот, кого сняли. В свое время, когда тебя снимали, поломал над этим голову. Теперь не твоя очередь. Так он считал. А все же разные мысли в уме возникали. Уму не прикажешь. Что предшественник снят не за ошибки в оперативных вопросах, было ясно. Предложенный им план операции утвержден ставкой без особых изменений и продолжает считаться правильным. Уже прибыв сюда, Батюк почувствовал, что приехавший вместе с ним представитель генерального штаба не только не ждет от него перемен в плане, а хотя и деликатно дает понять, что самое лучшее, если новый командующий фронтом не будет предлагать ставке ничего нового. Нет, предшественник пострадал не за оперативные промахи. Считается, что освобожден по болезни. Но когда сдавал фронт, больным не выглядел. Знакомил с обстановкой не торопясь, без нервов. Уехал и бровью не повел. Проявил выдержку. Об этой выдержке Батюк думал с уважением, хотя сам бы поступил по-другому. Раз освобожден по болезни, уехал бы в госпиталь и все. Пусть того, кто прибудет, здоровые в курс дел вводят. Другого такого случая, как с предшественником, даже и на памяти нет. И если Львов тут руки не приложил, тогда вообще мало что понятно. Но сколько бы ни гадать о своем предшественнике и о Львове, не это было главным в мыслях Батюка. Сильнее всего это была прямая радость от своего назначения.